Хочу вас сегодня приветствовать этим торжественным, пасхальным, прекрасным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Значит, он настолько важен, я вот эту истину, садитесь, пожалуйста, я эту истину повторяю, наверное, не перестану напоминать. Так что когда первые ученики или апостолы проповедовали, то Деяния апостолов отвечает, они проповедовали Иисуса, и что еще? И воскресение. Иисуса и воскресение. И, наверное, было бы правильным, даже не по-украински целый месяц, а, наверное, гораздо чаще напоминать друг другу в нашей жизни, что Христос живой и Христос воскрес. И как живой, он знает, что нам сегодня надо сказать. Когда женщины хотели почтить Иисуса Христа, они не находили покоя, они собрали ароматы, но они ему несли его как мертвому, чтобы помазать тело его. Но ему уже это не надо было, он был живой. Аминь. А они все как мертвому несли. И осудить их не за что, потому что все-таки они хотели отдать последнюю почесть. И, наверное, суббота для них не было суббот, никакого покоя они не имели. Они никак не могли дождаться, когда наступит день, когда можно будет прийти на гроб и помазать тело Иисуса. Они шли с великого. Они первые пришли. Но это уже не надо было, ароматом не надо было, как для мертвого. И когда я сегодня слышал свидетельство, как люди молились им заученными молитвами, заучен это мертвое, по сути дела. Оно не по делу, не к месту, мне болит голова, а я буду что-нибудь другое молиться, я буду что-нибудь другое проповедовать или говорить кому-то. Но мы сегодня благодарим нашего Господа, что мы сегодня знаем Господа как живого, который влияет на сердца наши, и который как живой сегодня и с нами общение имеет, за что благодарение Богу. Я уже не говорю о том, что я не один раз говорил и напоминал, что в нашей жизни действительно Христос живой. Правда, я не согласен с тем, когда братья говорят, что Христос воскрес в моем сердце. Мое сердце воскресило туда. Ну как это воскрес? Ну что, у меня в гробу лежал там? Я был мертв, его вообще не было со мной. Сердце воскресило. А когда он коснулся, сердце он воскресил. Да, это правда. И уже говорит, не родился в сердце. Как будто он родился в сердце, а мы такие родители, и растим его 60-70 лет. Он возродил наше сердце и растит нас, за что благодарим Богу. Он живой, а не мертвый. Аминь. Я тогда смотрю на эти штампы, которые мы привыкли повторять, и думаю, когда же мы наконец думать будем, что мы говорим. Это ж не то, что... Вы меня понимаете, что я говорю? Вот иногда мы говорим что-то такое, и не думаем, что говорим. Хотя я на сегодняшний день как-то не собирался вот подковыривать что-то вот оттуда. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание, что Господь сегодня живой для нас. А это много что значит. А это значит, что Он как живой подскажет, что у нас не так. Он воскрес, Он живой. Ему можно молиться, Он надо молиться, Он ответит на вопросы. Когда мы уже пожилые, как дойти? Ну, сам не дойдешь, но есть живой Христос, который воскрес, Он поможет. Когда мы смотрим с позиции детства, когда уже действительно у нас есть сознание, когда мы уже начинаем осознавать, жизнь не такая-то простая, и вот как ее пройти, чтобы пройти так, чтобы иметь спасение? То мы говорим, да Христос же воскрес! Да Христос же воскрес! У средние года, ну, в чем наша забота? Ну, как прокормиться, как детей вырастить, А как что-то сделать еще что-то? Ну и как это сделать, чтобы исповедание не потерять? И здесь нормально было. Мы говорим, да Христос же воскрес. Он же помощь во всех этих вопросах. Поэтому вот это именно истина, что Христос воскрес, она оказывает влияние на все сферы нашей жизни, в любом возрасте. И мы должны быть благодарны нашему Господу, что Он действительно воскрес, и что Он живой, и Он не посторонний наблюдатель, Он крепко держит нас в своих руках, за что благодарение Богу. И поэтому я хорошо понимаю, что и в сегодняшний день, я тоже думаю, часто повторяю, если бы вот какой-то праздник, у нас немало праздников в христианстве. Если бы Христос явился и стал говорить к нам, хотя Он и говорит через Дух Святого, но сегодня мы видим человека. Но я не думаю, что Он все время посвятил бы вот именно этому празднику. Первое, что сказал бы нам, вот у тебя то и то не порядок, то и то не так, и ты смотри. Праздник праздников, праздновать надо. Благодарить Господу, что Он дал нам эти праздники, тоже надо. Но Он действительно говорил бы нам то, что нам еще очень, очень надо и очень важно. И за это благодарение Богу. Он ни одной минуты напрасно не теряет. Он хочет сегодня что-то сказать нашему сердцу. И в сегодняшний день. Я знаю, что есть проблемы у нас. Я вот то, что я сегодня буду говорить, может быть, я буду говорить более развернутую тему, чем я говорил в других местах. Именно для вас конкретно я хочу сказать. Но что сегодня печалит, нас часто удручает, то мы очень часто что-то делаем, стараемся и не имеем успеха. И вот смотря на то, что делали и успеха нету, опускаются руки. Так вот то, что я сегодня скажу, это не будет ответ на все вопросы, почему это так. Но это будет ответ на корневой вопрос, без которого невозможно будет обойтись в будущее время, чтобы жизнь проанализировать или изменить что-то. Ведь если мы что-то делаем и не добиваемся успеха, то мы думаем, что надо сделать, чтобы что-то поменялось, правда? Ну, конечно. Кто хочет жить так, как сегодня живет? Может быть, и неплохо у нас что-то. Но мы хотели бы и остальные недостатки удалить, чтобы еще лучше было. Сказать, что совсем ничего нет, не скажем, но понимаем, что могли бы что-то иметь и больше, чем на сегодняшний день имеем. И я сегодня начну с того, я отмечу одну деталь. Когда один очень знаменитый человек библейский, вождь народа израильского, прищем его преданности, не получил на земле все то, что он хотел и что Бог обещал. Это был Моисей. Он все получил, что хотел получить? Нет. И я читаю одно место из Священного Писания, я почти перейду. Совмещу некоторые детали двух тем. Но сегодня это будет нечто очень важное для нас, для меня, для себя. Я еще раз повторяю, для вас напоминаю то, что вы уже знаете, потому что мы все это читали. Я читаю из Второзакония, с 31 главы. «И пошел Моисей с первого стиха, и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей. И еще один текст читаем. Это Второзаконие, 34 глава. Сначала я с 31, а потом с 34. Это тоже о Моисее написано. Моисею было 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Вот посмотрите с поверхности, вот эти два текста Писания. Один говорит, я уже не могу ни уходить, ни выходить перед вами. Мне 120 лет. Ну и первое, что рисуется? Ну 120 лет. Это 120 лет. Это не 20. И сразу же бросаться в глаза. Ну не могу, ослабили силы. Но оказывается, причина не в этом. Вот здесь говорит во втором тексте, мне 120 лет, но мои глаза не притупились, они также зоркие. Мои силы не ослабели. Так почему я не могу уже уходить и выходить? А Господь сказал. Он стоял на границе земли обетованной. И очень сильно прощился. Говорит, Господи, ну дай мне вступить в эту землю. Наверное, он не говорил, но я ж 40 лет их вел. Я ж только пережил. Несколько раз камнями чуть не побили. Ну я шел в эту землю. Ну дай мне вступить в эту землю. Господь сказал ему, ты сюда не вступишь. Почему? Чего не хватило Моисею? Трудно ответить. Святости. Святости не хватило. Здоровья хватило. Зрение не притупилось. И готов был идти дальше. Но Господь сказал так. Вот до этого времени твоя святость меня устраивала. А теперь стоп. Ты дальше не поведешь. Повезет другой. Вот насколько это важно. И это я не сам выдумал. Я просто взял тексты Писания. И я понимаю, вы помните, когда вот, и чем согрешил он? Так сильно надавили на него, гунт подняли. Это же было повторно. Пить давай, давай пить. И он не знает, что делать с этим народом. Он опять, как всегда, к Господу. А Господь говорит ему, скажи это, и скале на воду даст. И что он сделал? Он сказал, скала, дай воду. Вот надо было вот только так вот сказать, больше ничего не надо. А он сказал, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести вам воду? И взял два раза ударил в скалу. Вода потекла. А Господь сказал, Моисей и Аарон, вы в эту землю обетованную не войдете. Вы не явили моей святости пред глазами сынов Израилевых. И речь не шла о потере спасения вечного. На горе Преображения Моисей вместе с Ильею, значит, обсуждали вопрос Иисуса Христа. Помните, 17 глава Евангелия от Матфея. Но на земле все благословение он не мог взять Моисей. Не хватило святости. Друзья мои, речь идет не о той святости, с которой можно будет жить в Царстве Небесном. Этой святости мы сами себе не заработаем. Она дается по вере, Господь спасает и вменяет нам свою праведность и свою святость. В этом вопросе разговоров нету даже. А вот когда дело касается служения на земле, когда дело касается обетования Божьих для земли, и здесь много зависит от той святости хождения, которой мы ходим пред лицом Господним. А этого как раз Моисею и не хватило. И он дошел до границы, и Господь говорит ему, Моисей, вот сюда ты уже не попадешь. И вот была причина, почему он сказал, я уже не могу дальше входить, не могу выходить, не могу входить, потому что Бог сказал мне, вот твоя граница. Дорогие мои братья и сестры, я хочу всегда благодарить Господа, что Господь дал мне, дал вам спасение. Что Он не посмотрел на ту святость, которую мы имели, не на наши дела, не на наши поступки. Но как только мы склонили колени, попросили у него прощения, Господь омыл нас своей кровью, уничтожил своей смертью по нашей вере грехи наши и уменил нам свою праведность и святость, за что благодарение Богу. А дальше сказал, а теперь иди и не раздевайся. А если бы кто согрешил, то что? Мы имеем ходатая. Иисуса Христа, праведника, который был казнен, умершен, смерть принял за наше беззаконие, и возвращайте назад эту святость через колени склоненные, через прощение грехов, которые можно получить только тогда, когда ты понимаешь, что неправ. Я не раз вспоминаю судьбу Исаии, вернее, не судьбу, а даже вот это явление, когда он предстал перед Господом. Вы помните, с чего началось у него все, когда он взглянул? Он сказал: «Горе мне, погиб я! Горе мне, погиб я! Ибо я что, украл кого-нибудь что-нибудь? Или что делал? Или убил кого-то? Или еще что-то? Я человек с нечистыми устами. И живу также среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели Царя Господа Саваофа». Поэтому я сегодня обращаю внимание вот на эту сторону нашей христианской жизни. Я понимаю, что может быть, с одной стороны, для решения некоторых вопросов Господом отведено время определенное. Должны быть созданы какие-то обстоятельства. Для каждого дела есть свое время и устав. Ну, так написано. Но есть еще одно нечто, что стоит во главе и времени, и уставу, и определения Божьи. Состояние сердца нашего, святость. И вот как раз об этом я немножко с другой темы возьму. Я и постараюсь донести до вашего сердца, чтобы вы впоследствии вот эту сторону жизни просмотрели, и чтобы могли поменять что-то в нашей жизни. Ведь если наша голова не поймет что-то, то что? То мы тогда и менять ничего не будем. Нам сначала надо разобраться, понять, вложить в сердце. Бог сначала разум нас просвещает. А уже тогда наш просвещенный разум, он начинает действовать, и мы находим правильное решение того или другого вопроса. И нечто похожее было в народе израильском. О чем говорил Захария? И он говорил в 8 главе 9-12 стихи. Я когда эту тему веду, я обычно начинаю с 12 стиха. Но сегодня я прочитаю с 9-го. Чтобы нарисовать ту обстановку, и что Господь говорил этому народу. Он говорил так. Так говорит Господь Саваоф. Укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для созидания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, не возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему, не было покоя от врага. И попускал я всякого человека враждовать против другого. Вот обстановка. Вот то, что Господь видел. И так как вот так происходило, то и успеха не было. И Господь говорит, что... А теперь не пускайте руки ваши, потому что вот было время, когда не было успеха. Вот было вот так, и так, и так, и так. И рисует, что было. И это было причиной неуспеха. И самое главное, что люди враждовали один против другого. Вот как раз при переходе на эту тему, как раз Господь заострил внимание на это. И попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне... Для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. То есть, что здесь Господь имел в виду? По нашему поведению, по нашему отношению друг к другу, по отношению к другим людям, люди и Бога видят таким. Вы, наверное, будете со мной согласны, что есть люди, которые рисуют Бога строгим, жестоким, который только ищет, за что зацепиться. И вот те, кого они так проповедуют, люди так и понимают Бога. Что именно вот он такой. Другие говорят, да что вы боитесь Бога? Бог есть любовь. Ну, ты что сделал? Пожалуйста. Неужели Бог в ад пошлет кого-то? Ну не может быть такого, ведь Бог есть любовь. Эти люди вообще не боятся Бога, они говорят, не обращайте внимания на дела, на поступки, это уже Бог добрый. Вот один нарисовал и другой нарисовал. И я когда разбирали книгу Исаии, ну в смысле разбор, я сейчас провожу разбор книги пророка Исаии, то я обратил внимание, что там сириане и израильский царь хотели поставить царем над Израилем сына Тавиилова. А Тавиила означает Бог благ. Ну с одной стороны, вроде бы это и нормально. Но там есть, почему именно язычники хотели поставить Бог благ? А то, что свободу дают, делают, говорят, Бог добрый. Бог закрыл глаза, ни на что внимать, не будет обращать внимания. Вот такого нам надо царя, такого нам надо пастора, который вообще ничего делать не будет. Делайте, что хотите, он говорит, слава Богу, мы все спасены, все нормально, Бог благ. Это две крайности. Но ни одна из них не нарисовала Бога таким, каким он есть на самом деле. Он с одной стороны благ, а с другой стороны строг. С одной стороны сына отдал на Голгофский крест, а с другой стороны это огонь поедающий. Я что-нибудь сказал, то, что не написано? Все то. Но в нем совмещается одно и другое. И благость, и строгость. Благость тем, кто кается, кто сознает проступки, и строгость тем, кто не хочет этого признавать. Он один и тот же. И вот здесь Господь говорит, вот я таким был нарисован, а теперь я не буду такой. И почему я не буду такой? А вот дальше идет вот очень интересное место. Ибо посев будет в мире, и виноградная лоза даст плод свой. И земля даст произведение свое, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему. Вы обратили внимание, почему Господь сказал, я уже не такой буду? Посев будет в мире.